13. В коридоре послышался звук приближающихся шагов, и медведь поднял голову, прислушиваясь. Похоже, конвоир остановился у ближайшей к выходу камеры. Обед уже был, для ужина еще рано. Скорее всего, арестанта собрались отвезти на допрос. Но вместо грохота дверного замка раздался скрип открывающегося по соседству смотрового окошка, и голос конвоира произнес: «Руки в окно!» Вероятно, ученый подчинился, и медведь услышал клацанье защелкивающихся наручников, следом за которым последовала новая команда: «Отойти назад! Развернуться лицом к стене!» Дверной замок загремел, и стальная дверь камеры со скрипом отворилась. «Стоять на месте и ждать команды!» «В чем, собственно, дело, сержант?» — донесся до майора ироничный голос Степанова. «Вы решили проветрить мою камеру?» «Молчать!» — оборвал его конвоир. «С места не сходить! Оружие применяю без предупреждения!» «Хорошо, хорошо!» — хмыкнул ученый. «Обойдемся без нервов. Стою я, стою!» «Это уже интересно!» Медведь уселся на нарах. Он как раз собрался извлечь пользу из своего ареста и как следует проспать несколько суток, благо пользоваться нарами в дневное время ему не запретили, но послушать, что там происходит со Степановым, стоило. Тем временем конвоир подошел ближе и вновь остановился, видимо, перед камерой Николаевой. Других арестантов в подвале не было. Лязгнула заслонка окна, и требование повторилось. «Руки в окно!» «Молодой человек», — сердито заявил голос Николаевой, — «я хочу знать, где мой адвокат. Почему нам до сих пор не предоставили адвоката? Это нарушение наших прав. Я направлю жалобу в Конституционный суд». «Направляйте хоть вон, мне-то что?» — огрызнулся конвоир. «Мое дело маленькое. Отойти назад! Лицом к стене! С места не сходить! Оружие применяю без предупреждения!» Скрежет несмазанных петель возвестил о том, что дверь в камеру профессора тоже открылась. «Я хочу видеть следователя», — настаивала Николаева. «Потрудитесь доложить об этом своему начальству. Надеюсь, эта обязанность входит в ваши маленькие дела». «Начальство сейчас не до вас», — буркнул в ответ конвоир. «Оно изволит в игрушки играть, а мне лишняя возня. Вот натешится, тогда и доложу». Медведь подошел к двери. «Не иначе теперь его очередь». Все это очень напоминает учение или штабную проверку, когда проверяющие намоделируют нештатных ситуаций, а простым сотрудникам приходится с этим возиться. Интересно, это тоже рук рентгена дело или просто совпадение? Более вероятно, все-таки второе. Про побег речи не шло. Провоцировать контрразведчику вроде тоже незачем. Заслонка на его двери со скрежетом скользнула вверх, и в открывшемся оконном проеме показалось лицо конвоира. «Руки в окно!» — скомандовал он. Медведь подчинился, и наручники защелкнулись на его запястьях. «Отойти к дальней стене! Лицом к стене! Не оборачиваться!» — монотонно повторял заученные фразы конвоир. «Огонь открываю без предупреждения!» «Что, начальству, как всегда, нечем заняться?» — поинтересовался здоровяк, отходя в дальний угол камеры. «Устроили вводную?» Защелкал замок, и открывающаяся дверь лязгнула. «Угу!» — недовольно промычал конвоир. — «Ввели! По самое не хочу!» «Что на этот раз?» — фыркнул медведь. «Опять взрыв на складе боеприпасов? И нехватка пожарных бригад? Снова ящики с огнетушителями на горбу из консервации таскать?» «Теперь они выдумали кое-что получше», — злобно процедил сержант. «Отрабатываем особо крупный выброс». «Хух! А до зоны, как до луны пешком. Гениально!» — оценил майор. — Я начинаю радоваться тому, что сижу в камере. Не придется ближайшие двое суток строчить бумажки. — Николай Иванович, это вы? — раздался голос Николаевой. — Вы тоже здесь? — Куда же я без науки? — хохотнул медведь. — Вот решил составить вам компанию. — А вас за что, Николай? — присоединился к разговору Степанов. — Уж не из-за нас ли? — Молчать! — опомнился конвоир. — Разговаривать запрещено! — «Да брось, сержант!» — добродушно пробасил майор. «Ничего страшного мы не сделаем, мы тихие. Поболтаем немного, и все. Тебе же польза. Укажешь потом в рапорте. Начальство оценит. Кто знает, сколько тебе тут торчать». Конвоир недовольно пробурчал что-то нечленораздельное и вышел из камеры. «А что происходит, Николай Иванович?» — голос Николаевой легким эхом отражался от стен камеры. «Что-то случилось?» «Ничего не случилось», — ответил медведь. «Очередные внеплановые учения. Отрабатываются действия при возникновении внезапного выброса. По инструкции двери камер должны быть открыты, чтобы облегчить эвакуационно-спасательные работы на случай обрушения здания. Мы же в подвале», — он издал короткий смешок. «Приятно осознавать, что нас заботятся даже в таком положении». Здание слегка вздрогнуло, и сквозь толстые стены глухо дошел слабый отголосок взрыва. «Ого!» — удивился майор. «Это что, имитация начала выброса? Что-то новенькое. Однако начальство на этот раз серьезно подошло к вопросу». «Эй, сержант!» — окликнул он меряющего шагами коридор конвоира. «Долго планируется ждать окончания?» «Откуда я знаю?» — огрызнулся тот. «Мне генералы не докладывают». Он понизил голос и недовольно процедил. «Понапридумывают всякой хрени начальнички толстозадые. Лучше б делом занялись». «Так ты объяви им выговор», — с энтузиазмом посоветовал медведь. «Чтоб не расслаблялись и не мешали тебе работать». «Молчать!» — обиделся конвоир. «Разговаривать не положено! Еще кто рот откроет, применяю электрошок!» Где-то в начале коридора скрипнула дверная решетка, и кто-то окликнул конвоира. Тот, брюзжа под нос неразборчивое ругательство, непонятно в чей адрес, направился к пришедшему человеку. Медведь прислушался, пытаясь разобрать их разговор, но охранники говорили тихо, и понять ничего не удалось. Спустя несколько секунд решетка скрипнула, закрываясь, и щелкнула замком. В наступившей тишине отчетливо клацнул автоматный предохранитель. Лязгнула затворная рама, досылая патрон в патронник, и предохранитель щелкнул вновь. «А вот это уже не очень хорошо», — оценил медведь. «Зачем конвоир в нарушение всех инструкций дослал патрон в патронник?» Майор бросил взгляд на камеру видеонаблюдения, установленную под потолком в углу камеры. Вряд ли кто-то задумал расстрелять их прямо здесь. Есть много способов избавиться от арестантов более чисто. Чего же тогда испугался конвоир? «Сержант!» — позвал охранника медведь. «Ты от кого собрался отстреливаться-то? Или ты тараканов боишься с детства?» «Молчать!» — нервно рявкнул конвоир. «Больше предупреждать не буду. Еще раз хрюкнешь — получишь пару разрядов». Майор философски пожал плечами. Охранник демонстрирует явную нерасположенность к конструктивному общению. «Ладно, подождем. Все равно больше делать нечего». Какое-то время ничего не происходило, и арестанты продолжали молча стоять лицом к стене, каждый в своей камере. Лишь невнятный шорох, выбивающийся из гарнитуры рации конвоира, время от времени тихо вкрадывался в повисшее безмолвие. В какой-то момент шипение эфира стало напоминать слабый гул, и внезапно медведь понял, что это уже совсем не шум рации. Он прислонился щекой к стене. Та едва ощутимо подрагивала, и вибрации быстро усиливались. «Что происходит?» — послышался голос Николаевой. «Стены дрожат. Эта часть материка прилегает к Уральскому хребту. Здесь не должно быть ярко выраженной сейсмической активности. Конвоир, вы уверены, что это учебный выброс?» «Молчать!» — голос охранника сорвался от волнения. «Выбросы не происходят вне ареала. До шага выброса несколько километров...» Пол под ногами сильно задрожал, что-то громко хлопнуло, раздалось шипение искрящейся проводки, и освещение вырубилось. Подвальное помещение мгновенно погрузилось в наполненную тяжелым гулом темноту. «Ложись!» — закричал медведь. «В угол! Вплотную к перекрытиям!» Он бросился находящий ходуном пол, вжимаясь в угол у стыка несущих стен, и успел подумать, что и профессор, и конвоир правы оба. Но происходящее уж слишком сильно напоминает выброс. Если бы они сейчас находились в зоне, то в этом не было бы никаких сомнений. Майор хотел было подбодрить испуганно перекликающихся между собой ученых, но здание вдруг сотряс мощнейший удар, и глухой гул стремительно перешел в пронзительный вой, заглушивший хруст ломающегося где-то наверху бетона. По ушам резануло острой болью, мозг словно ошпарили кипятком, и сознание отключилось, спасаясь от болевого шока.